Глава 26. Челюскин маялся в неволе. Его привезли на улицу Оленей вал, и к двойной радости дежурной Оксаны Тарасовны отконвоировали в квартиру Нины Назаровой. Почему двойной? Да потому что первая радость – 1000 рублей, а вторая – на подконвойного посмотреть. Как повели человека! Загляденье! Когда захлопнулась дверь, Никите посадили на высокий стул и заставили еще раз пересказать все, что он говорил у себя дома. И про соседа по гаражу Николая, и про его просьбу отыскать Нину Назару, и про все остальное. Хотя остального было не так уж и много. «А зачем же ты в склиф поперся, Челюскин? Объясни!» Кучер стоял спиной к окну, поэтому лицо его было в тени. Лева Насос и Витя шарили по дому. Лева в поисках еды, а Витя искал фотографии Нины Назаровой для предъявления их Челюскину. Вдруг тот ее видел до отъезда Николая Перегудова. «Как это зачем?» «Колька велел. Поезжай, — говорит, — в больницу, где ее откачивали, спроси там про родню, близких, наследников. Короче, тех, кто гаражик может ему уступить. Я и поехал». «Понятно. Ну и нашел ты родню-то ее?» «Нет. Везде меня послали. Не та смена, — говорят, — сегодня работает. Приходите завтра». «Завтра — это сегодня, значит?» «Да, сегодня». Челюскин открыто и честно смотрел на кучера. «Лева, хватит в холодильнике шарить. Быстро поезжай в склиф, найди врача, что Нинку на тот свет спровадил, и все узнай про родню, ясно?» «Ясно». За львом захлопнулась дверь. «Ну, а дружку своему Перегуду все рассказал?» «Что все?» «Про склиф, про родню». Кучер сел напротив Челюскина. «Нет, не звонил он мне, хотя...» «Что хотя?» Кучер подался вперед. «Выпивал я вчера, может, по пьяни говорил с кем, не помню». «А на какой телефон он тебе обычно звонит? На домашний или на мобильный?» «На этот, на мобильный. У меня все входящие бесплатно». «Так-так», – кучер обернулся к Вите. «Виктор, проверь-ка, звонили ли Челюскину на его телефоны вчера? Откуда и во сколько? Как действовать, знаешь?» «Знаю». Витя взялся за телефонную трубку, а кучер продолжал разговор с пленным. «А сам ты номер этого Николая знаешь?» «Ну, знаю, конечно, знаю», – Никите утвердительно кивнул. «Я ж показывал ее, на стене он записан». «Что ж ты сам-то не позвонишь ему?» – по второму кругу допытывался кучер. «А у меня только входящие звонки бесплатно. Все выходящие за бабки. Ему надо, вот пусть он и звонит», – Челюскин развел руками. Кучеру позиция эта была понятна. «Ладно, не жмоться, звони. Я оплачу. По двойному тарифу». «Во дает», – хмыкнул Челюскин. «То подзатыльники отвешивает, а то по двойному мне платить готов». «Ладно, звоню». Челюскин взял свой телефон и извлек из памяти номер Перегудова. «Погоди, ты же не знаешь, что говорить нужно», – остановил его кучер. «Как-то не знаю, очень даже». Но тут же осекся под взглядом кучера. Тот помахал перед его лицом зеленой 100-долларовой купюрой. «Скажешь так, родню нашел, хорошие люди, про гараж сообщил. Они отвечают, назовите цену, а еще лучше говорят, нам самим с покупателем связаться. Трубку держи так, чтобы я все слышал, понял? А что тут не понять, продавать свой гараж мне-то что? Мне с этого никаких комиссионных не обещано». Челюскин набрал Колин номер. «Николай?» – голос его стал строг, почти официален. «Да, Никита Никитович, слушаю тебя внимательно. Ты не звонил мне вчера? А то я это, увлекся, в общем». «Нет, не звонил, некогда было». «Я, Николай», – Никитич покосился на кучера, – «нашел наследников, которые гараж продают». «Хорошо», – в голосе Перегудова промелькнуло чуть заметное волнение. «Очень хорошо. А что за люди?» «Серьезные мужчины, Коля», – Никитич покосился на Витю, – «умеющие». «И сколько хотят?» – отозвался Николаша. «Не знаю, еще не называли цену. Они хотят с тобой переговорить, Николай. Ты сам-то сколько дашь за гараж?» Кучер склонил голову к трубке, стараясь не пропустить ни слова. «Не решил еще. Давай так, Никитий, я определюсь с ценой и сразу тебе позвоню. А уж потом и с продавцами свяжемся. Идет? Как хочешь. А где ты сейчас-то?» Кучер толкнул Никите в бок. «Когда приедешь?» Николаш хохотнул. «Далеко, Никитий, далеко. И когда вернусь, не знаю. Позвони ко мне в...» Никите смотрел в лицо кучеру, и тот показал 2 пальца. «Часа в 2». «Хорошо, ровно в 2». И Николай повесил трубку. «Все слышал?» – спросил Никите кучера. «Да», – ответил тот и протянул руку. «Трубку давай сюда. Я завтра к 2 вернусь, и опять при мне будешь разговаривать. А пока здесь посидишь с моими ребятами. Виктор, что узнал?» «Издалека звонил наш Коля. Может быть, даже из-за границы», – ответил Витя. «Этого нам еще не хватало», – огорченный кучер поднялся со своего места.